что эти люди, для которых вопрос это жизни и смерти, как на Курукшетре, Арджуна был очень сконцентрирован. Очень сильно сконцентрирован. Почему? Потому что на кон было поставлено все. Все абсолютно. И в духовной жизни то же самое происходит. Кто лучший? Кто на кон поставил, что все. Мы удивляемся, почему этот преданный самый удачливый, почему тот преданный такой, почему от него исходит такой шакти, почему такое влияние, вот он там такой неправильно смотрит, вот так вот. Потому что на кон для него поставлено что? Все. Поэтому он самый сильный. Самый сильный, потому что на кон поставлено все абсолютно. Все. И вот это состояние Шрила Прабхупада описывает, что разумный, искренний, преданный полностью становится зависимым от Кришны. На кон поставлено для него все. Это не вопрос для него жизни. Это вопрос смерти. Вот почему в прошлые времена всегда говорили «момента моро», «думай о смерти». Шрила Прабхупада говорит, животные не знают, что их ждет после смерти. Они порой даже и не знают, что они умрут, не осознают. Хотя куча вокруг них умирает, животных таких же. И они не думают об этом. Они не знают ничего. И поэтому они не сражаются. Не сражаются. Нету побудительной силы. И никакая другая сила, никакие уговоры, лекции, какие-то тут кривляния, это все такое. Ничего не помогает. Человека нужно поставить в сложную ситуацию. В сложные ситуации. И жизнь, она дает эти сложные ситуации. Старость, болезни, смерть близких. Куда сильнее начинают нас воспитывать. Почему? Потому что мы страдальцы. Так мы с вами говорим. 99% людей страдальцы. Почему? Их побуждает только ураган. Только ураган. Когда дерево было срублено, что стала искать птица? Абсолютную истину. Что же она стала искать? Более там же лучшего места. Того же самого, да еще и нарывается на более лучшее. И там остается. Так страдальцы, когда что-то у них происходит, ищут не истину. Ищут спасение, ищут того же, возвращение того. Как Индра, он говорит, верни мне все, что я потерял. Демон Вритрасура говорит, убей меня, и благодаря этому я отправлюсь в духовный мир. А Индра хочет вернуть все. Итак, конфликт. У Индры конфликт, у Вритрасуры конфликт. Но Вритрасура демоничная личность, полный тхира. Он стремится к этому конфликту. Как кшатрия, Прабхупада говорит, кшатрия стремится, он ищет этого конфликта, этой битвы ищет. Почему? Потому что он чувствует в этой битве что? Именно после этой битвы. Прогресс. Он чувствует прогресс в битве, когда на кон ставится что? Жизнь. Все на кону кшатрия стоит. Жизнь. Потому что если он сейчас, и он ищет. Для чего кшатрия искала этой жизни? Потому что в этом находил что? Движение. Движение. Какое же движение? Страх смерти победить. Страх. И поэтому Кришна все время говорит Арджуне, не страшись ничего. Страх, страх. И Шрила Прабхупада в Бхагавадгите говорит, вся тема Бхагавадгиты, человек не может предаться только по одной причине. Не из-за причины сомнений, чего-то. Одна причина в центре стоит. Какая? Страх. Страх. И поэтому говорится, что цель ведического знания называется «Пхаям шокам варджитага». Веды предназначены для одной цели – избавить живое существо от всех видов страха и сомнения. Страха и сомнения. И Кришна говорит, не страшись ничего, и потом он говорит. А тот начинает говорить, почему он страшится? Сомнение. И Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом и ни в ином мире. То есть, сомнения как раз не делают человека счастливым. Сомнения не дают нам сражаться. Сомнения заставляют нас избегать конфликтных ситуаций, того, что нам предначертано как благоприятное для духовного продвижения. Вот почему садху рубят,

Позаботься, служи Дхарме, и Дхарма позаботится о тебе. И насколько ты служишь Дхарме, настолько и будет твоя артха, кама и мокша. Дхарма, Дхарма. И в шастрах говорится, юга Дхарма. Дхарма. Истинной Дхармой является только юга Дхарма, потому что она различная по форме, но она полностью сохраняет вечную цель. Единственную, ничем не подмененную цель. И меняется только метод из-за того, что люди изменились. А цель. И поэтому меняются средства и методы. А цель что? Остается неизменной. Цель остается неизменной. Вот почему говорится, цель определит и метод, и средства. И Кришна говорит, когда меня сделали своей целью, я сделаю так, что они будут. Калавеча Шридхара достигнет меня, Брахмана меня достигнет, Кшатрия меня достигнет, Шудра меня достигнет, женщина меня достигнет, самый грешный из всех грешников меня достигнет. Если они меня сделали своей целью, я позабочусь и о средствах, и о форме. Я все им дам. Я лучом знания рассею тьму невежества в их сердце. От меня изойдет память, знание, забвение. Я все сохраню, что они имеют для того, чтобы они двигались ко мне. И дам все, что им не достает, чтобы они двигались ко мне. Только тому, кто сделал меня своей целью. И Кришна говорит Арджуне. Такую печальную вещь. Сумагатмасу дурлабха. Редко встречаются такие великие души. Редко встречаются такие великие души. Что это означает? Что это Кришна так устроил, что они редко встречаются? А? Кто так устроил? Как вы думаете? Вот как вы мыслите? А? В чем редкость? Почему редко? Из-за Кали-юги, из-за чего-то. Ну серьезно, как думаешь? А что? Редко кто этого желает. Вот кого, не спроси, все же желают. Плохо желают. Недостаточно желают. Что Рупа Госвами говорит? Только четыре вида людей будут удачливы в духовной жизни. Только четыре. Простодушные. Склонные к принятию авторитетов. Получившие милость. И те, кто в прошлых жизнях был занят этим. Только они будут удачливы в преданном служении. Все же остальные не имеют никакого шанса самим заняться преданным служением. Каков же шанс у них? Он говорит, они могут найти прибежище и стать слугами вот этих четырех. Это называется даса-даса, анудаса. То есть сам-то я не слуга, я слуга слуги. Он слуга, а я его слуга. Другого спрашивают, а ты-то вообще куда полез? А он говорит, так, а я-то и не слуга даже слуги. Я слуга слуги слуги. А, ну понятно, тут ему думали, видишь, из себя выпендрил. Да нет, что вы, я такой, у меня куча недостатков. Потом, ну однако я тоже пойду. А ты-то куда, ёлки, мы же с одной бригадой, ты куда? Он говорит, так я-то из себя там и ни того, ни того. А я стану слугой вот этого слуги. Которого вы сейчас спрашивали, ты-то куда прешь? А я-то вот его слугой стану. И Кришна говорит, это и есть шанс любого живого существа стать нижайшим, смиренным слугой, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Потому что непосредственные слуги только кто? Гопи. А самая дорогая и ближайшая кто? Шримати Радхарани. И никто не станет никогда Шримати Радхарани. Извините. Шастры сразу говорят, вы уж извините нас. Никто никогда Радхарани не будет. Ну вот как вот, не чешись. Но стать слугой, слуги, слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг, нижайшим слугой. Даже если самый грешный из всех грешников. Возьми и служи тому, кто чуть-чуть меньше тебя грех. Но он слуга того, тот слуга того, этот слуга того. И Прабхупада создает ИСККОН. Где полностью отражена... Это милость, это прибежище для любого. Единственное, что нужно, стать кем? Слугой.

Кто полностью понимает, о чем я говорю, 100% со мной согласен. С единственным не согласен. Говорит, Лакшнарайан, это твоя, видимо, буйная страсть. Ты всех переоцениваешь. Ты веришь, что если они говорят, что они Кришне хотят дать, ты что, не видишь? Они все в основном страдальцы, да и бегающие за деньгами. Неужели ты веришь им? Я говорю, я верю. Они говорят, ну ладно. Я говорю, пусть столкнутся два таких типа проповеди. Прямой, как есть, и такой вот гибкий. А пусть они выбирают. Наше дело предложить. Ты вот лично, что предпочитаешь? Чтоб тебе сказали, хуже или лучше? А тебя это беспокоит? Может быть, ты и хочешь, но тебя это беспокоит, раздохновляет. Ты теряешь силы после того, как узнал. Чувствуешь благодарность. Если нет, значит, ты имитируешь. Притворяешься. Улавливаешь, да? Поэтому я всегда лучшего мнения о людях. И я остаюсь в таком состоянии. Кто бы что там ни говорил, гуна-страсть. Я лучшего мнения о людях. Потому что для меня люди – это не тело. А это душа. И я думаю, пусть, если уж их тело не откликается, то где-то в сердце может что-то откликнется. Я рассчитываю только на трансцендентальность положения. Как Прабхупада бы не стал нам писать Бхагавадгиту, как она есть. Если мы были такие идиоты, он бы все округлил, все смягчил, все загнул, перегнул бы. Но Прабхупада написал очень прямые вещи. Почему? Он также на нас что? Надеялся, что мы... Пусть нас это побеспокоит, конечно, эти шлоки и все остальное. Но что хоть наше сердце откликнется хоть как-то. Где-то внутри мы скажем, да это же правильно, надо все равно стараться. Ты понимаешь, да? Он на это надеется. На нас как на душ, а не на как тело. Тело-то всегда проблемы, блин. Экадыш проблемы, то проблемы, конфликт проблемы. Все они гибкие, политики такие. Носятся, как курочка с яйцом. Туда-сюда, между струек. Бегают. Да? Как думаете? Личный пример. Это самое действенное. Да. Я как раз в жизни увидел, что личный пример мы тоже неправильно понимаем. Мы думаем, Ленин с бревном – это личный пример. Как мы неправильно понимаем, что такое ситхи. Что нельзя ситхи демонстрировать продвинутым людям. Ситхи демонстрируют только невеждам. Точно так же и личный пример, он тоже такое растяжимое или многомерное понятие, что такое личный пример. В чем? Вот кто-то, вот у нас, я говорю, я поскольку здесь много лет, я знаю всех вас, многих, которые здесь со мной много лет, и я видел, которые пытались вдохновить личным примером, то есть не понимая, что это такое. И, допустим, шли там с лопатой что-то делали, когда все делают, шли там граблями махали. Но они никогда никого так и не смогли вдохновить. Почему? И даже наоборот, люди думали, о, он же машет, пойдем-ка. Вот пусть он там, он такой личный пример у него, вот он пусть и делает. Потому что люди не понимают. То есть, те, которые пытались таким образом вдохновлять, баки шли мыть там, и что-то еще. Они не понимают, что... Личный пример в чем? Понимаете, да? И человек от того, в какой он варне, он требует такого личного примера. И лидер – это человек, который понимает, в чем он должен показывать личный пример. Не в том, что граблями махать где-то, потому что все машут. А в чем, как вы думаете, личный пример? Нет. Единственное, в чем. Он слуга, слуги. Он показывает, что... Потому что для многого служения граблями махать не надо. Понимаете? Для кого-то важно граблями махать. Это их служение. Это служение. Мыть котлы. Это служение. То... А это служение. Служение. То есть служить. Вот так ты должен служить. Заботясь о людях. Говоря с ними на даршинах. Постоянно узнавая, что, как, какие у тебя проблемы. Чем я могу тебе помочь. День и ночь сидеть, общаться с людьми. Выстраивать отношения с ними. Заботиться о них, кидаться из-за них в огонь, потому что они не хотят кинуться в огонь, ты за них кидаешься в огонь. И так выстраиваются отношения, ты оцениваешь их, они оцениваются. Вот где пример. Понимаешь, пример служения, в своем служении своему господину. Улавливаешь, да, в чем пример? Если вам говорят, что займитесь людьми, а вы ходите граблями и думаете, что это так, вот надо вместе с ними граблями махать, вы глубоко заблуждаетесь. Но когда к вам приходят и что-то говорят, вы все забываете, что вас почем опросили. Когда вы не сидите с людьми, не позволяете им высказаться, вылить все это, слить, поплакать, вы их не даете им прибежище, ничего. Не идете на разные вещи ради них. Как вы можете? Каким примером? Никакого примера не будет. Маши граблями иди. О, хорошо. Если надо, вот пусть президент машет граблями. Надо его заинтересовать личным примером. Пусть ходит, машет. Пусть поварешки моет. Пусть в алтаре идет, машет. Понимаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что все остальные личные примеры приводят только к этому. Никто не вдохновился личным примером того, что вы делаете. Что гуру сейчас приедут и будут тут кастрюли мыть, и мы все вдохновимся мыть кастрюли, думаете? Вы думаете, что мы вдохновимся мыть кастрюли? Это материально? Конечно, конечно. А заботиться о людях, вдохновлять их. Ну я не могу. Вот почему человек, говорится, Бхактисиддханта Сарасвати говорил, когда я забываю о лотосных стопах своего духовного учителя, я уделяю важное внимание правильности омовения и аюрведической профилактике насморка. Когда я забываю, что от меня-то ждут. Что я буду кастрюли там с кем-то вместе мыть? Или шваброй махать где-то вместе, как Ленин на субботнике. Чтобы этих шудр с толку сбить, он все это бревно взял и сфотался. И так началось движение субботников. Что даже Ленин с бревном. Как вы думаете, что своим примером сделал Шрила Прабхупада? Он дал пример, как нужно стремиться исполнить волю духовного учителя. Как быть нижайшим слугой? Он вот каким примером заражал нас. Как имея семьи, все такое, бизнес и все. Не отступить от воли духовного учителя ни при каких обстоятельствах. Вот где он пример подавал. Как сделать желание духовного учителя смыслом и целью своей жизни. Невзирая ни на какие другие препятствия. Вот каким примером он меня лично вдохновил. А не то, что я бы увидел, что он там с бревнышком ходит, когда все бревна растаскивают. Ну и что? Их работяг море. Какие-то штрих-брехеры там, их знаете сколько? Всякие там Паша Ангелина какой-то, Алеша Стаханов, они все своим примером. Кто уголь добывал, кто там поля засеивал. И что? Потому что другого примера они не могли подать. Вот в чем была проблема. А пример — это как делать то, что хочет от вас господин. И всегда он говорит, кто позаботится? Кто о них позаботится в этом Улан-Удэ? Кто позаботится о них в этом Иркутске? Кто позаботится о них в Красноярске? Никто за них что-то будет делать, а кто о них позаботится? Кто будет вдохновлять их? Кто займется всеми их мозолями, какими-то геморроями, там всем? То, что так недуховно выглядит. Кто позволит слить в себя все их проблемы и начнет жить их проблемами? Кто позаботится о них? Кто эту цель для них обозначать будет всегда? Это очень важно. От нас ждут не когда мы будем котлы тут мыть вместе со всеми. Нет. Я говорю, элементарный опыт руководства и элементарный опыт лидерства проявлен во всем. Берите историю и смотрите. Кто такие толковые? А этого Петра Первого, даже при всех обстоятельствах, какой бы он там ни был, его делают, о, Петруха на самом деле мужик был. На самом деле был царь настоящий. Не какой-то там в кресле сидевший, руками махаешь. И показавший, вдохновивший, как нужно заботиться о державе. Куча у него ошибок, пьяница там, какой-то бабник был туда-сюда. Пусть у него какая-то своя там парадигма была, но на самом деле для государства старался. Пусть даже неправильно, может там, но факт хотел, как государству будет выгодно. Есть одна история, очень удивительная, по поводу того, кто лидер и как к нему относится, и что означает. Как-то

И как-то его дети раз побили и выкинули, он думает, ну что делать, некуда, придется духовной жизнью заняться. Я теперь мудрый, старый, почти саньяси уже, все, ничего не, это, не светит, не дымит, не топчит, ничего уже, уже, так сказать, шлух полностью для шрава там приготовлен, так сказать, мозги, а что мозги, а, про что это я, а, для мозги для смаранам, ага, ага, речи меня, кирпинем, полковита уже не могу брать. Вот я сейчас готов, ага, семя уже вообще не выделяется, никуда не бьет. Все, так вот сейчас самый настоящий брахмачарий, так сказать, вот сейчас пойду и дойду, до когда дом-то, правда, ноги не идут, но ничего, так если постараться, доползу. И пришел он, тучится туда. Какой-то мужик выходит, он говорит, да ты дедок, он говорит, да ты дедок. А гурту-то? Он говорит, гурту давно, 20 лет назад он дуба врезал. Упал и не вернулся. Он говорит, так это калитка-то, пойдем, я на калитку хочу туда, за калитку повидать, отвори потихоньку калитку. Ну ладно, ну новый кунаки. Он говорит, так нет, пока гуру был и путь. Гуру ушел, и путь ушел. И он сказал, гуру нужен только тому, кто решил пройти этот путь. Он сказал, а другим гуру не нужен. Так он, скорбя и счастья не изведав, врезал дубца, вспоминая одну только фразу гуру. Это твой путь. Вот что такое мягкий стиль проповеди. Харе Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада Ки Джай. Шри Нитай Гуру Хари Ки Джай. Гуру Принанда Хари Хари.